Номер четвертый. Мын. Недоразвитость. Прежде всего, несколько слов об устройстве данной гексаграммы. Здесь внизу триграмма «Вода – опасность», а вверху – «Гора – остановка». Это опасность, которая приостановлена. Это ручей, который вытекает у подножия горы или который, встречая на своем пути гору, не может двигаться прямо дальше. По названию гексаграммы это «недоразвитость», «непросвещенность». Однако вместе с тем и преодоление этой недоразвитости, просвещение непросвещенных. Поэтому здесь развертывается процесс, происходящий между учителем и учеником, между знанием, уже собранным прежде, и новым познавательным актом. Если в предыдущей гексаграмме фигура руководящей стороны лишь намечалась, а все внимание было направлено на изображение трудностей начала, то здесь эта фигура выступает с полной отчетливостью. Графически она выражена во второй и в шестой сильных чертах, которые, однако, не являются здесь главными, а лишь способствуют действию главной пятой черты. Последняя, как и остальные три слабые черты всей гексаграммы, символизирует непросвещенных, которых просвещает учитель. Но каждая из них обладает своими специфическими чертами, поэтому на разных ступенях процесс этот охарактеризован различно. Но общим в нем остается то, что это двухсторонний процесс, в котором инициатива просвещения может исходить лишь от непросвещенного, так как этот процесс не приводит к желательному результату, если он построен на насилии. Поэтому здесь благоприятна стойкость как развивающемуся, так и развивающему. И первому в том, чтобы руководствоваться первым же указанием просвещающего, а не искать дальнейших указаний, не выполнив первое. А второму эта стойкость нужна в том, чтобы помнить, что инициатива процесса должна быть сосредоточена у просвещаемого. В технике познания это момент, когда познаваемое, но еще не познанное, получает в развитии процесса познания ту ясность, которая дается ему из разума, сложившегося в прежде накопленном опыте. Но это не значит, что акты нового познания целиком зависимы от уже известного. Наоборот, новый акт познания должен быть способен к максимально полному прогнозу дальнейшего. Но лишь объясняется в буквальном значении этого слова ясностью уже известного. При этом познающий сохраняет всю острую ревностность, пытливость и заинтересованность в данном процессе. Не напрасно здесь, в комментаторской литературе, есть указание на следующее место из Луньюй. «Кто не горит душой о познании, тому не раскрою ничего. Кто не скорбит о своей неумелости, того не разовью. И ничего не отвечу тому, кто не скажет ни слова о трех углах квадрата, когда ему объяснен один угол». Интересно еще отметить и то, что в Древнем Китае гадание оракула почиталось средством к разрешению сомнений. Поэтому, как пишет Ван Би, повторное третье гадание, давая иные результаты, уже не разрешает сомнений, а давая альтернативное решение вопроса, лишь вносит неясность и расплывчатость. В тексте это выражено так. Недоразвитость. Недоразвитому развитие. Не я стремлюсь к юношески недоразвитым, а юношески недоразвитые стремятся ко мне. По первому гаданию возвещу, повторное же и третье гадание — излишество, а раз излишество, то не возвещу. Благоприятна стойкость. Первое. Первый момент здесь характеризует самое начало отношений ученика и учителя. Пусть ученик еще и недоразвит, но здесь предстоит ему раскрытие заложенных в нем способностей. Его близость к учителю и активность его положения порукой тому. Но в это время учитель еще не может дать ему таких наставлений, которым бы он следовал совершенно свободно. Это скорее система запретов и наказаний. Однако известная свобода ученику здесь должна быть предоставлена. С него должны быть сняты кандалы, его омраченность, которые тяготели над ним до сих пор. Однако, если бы ученик, освободившись от них, самостоятельно начал действовать, то ему пришлось бы много о чем пожалеть, ибо по неопытности он мог бы многое испортить. Вот так текст выражает это. Вначале слабая черта. Раскрытие недоразвитых. Здесь благоприятно, чтобы были применены к людям наказания, чтобы они были освобождены от кандалов, но самостоятельное выступление к действию приведет к сожалению. Вторая. Основное достоинство учителя состоит в том, что он в состоянии принять к себе недоразвитого ученика и в согласии со всей закономерностью мира развить его. Ученик, предоставленный самому себе, многого будет лишен, но и учитель будет многого лишен, если он не примет на себя руководство учеником. Как в дом вводится жена, новый член семьи, так и учитель находит в ученике нечто новое. И лишь с той поры, как сын вводит в семью свою жену, он может начать устройство своего дома. Учитель — это лишь носитель прежде накопленного разума. И этот разум относится к познаниям, приобретаемым вновь как учитель к ученику, как в семье сын к его жене, вновь вводимый в дом. Лишь в таком сочетании накопленного разума и новых познаний достигается устройство собственного знания и возможность сообщать его другим. Вот в какие образы облекаются эти мысли в тексте. Сильная черта на втором месте. Прими к себе недоразвитого. Счастье. Ввести в дом жену к счастью. Лишь после этого сын будет в состоянии устроить собственную семью. Третье. Момент кризиса в данном процессе характеризуется тем, что эта третья черта является верхней в триграмме опасность. Поэтому то, что хорошо в предыдущий момент, пагубно здесь. Введение жены в дом здесь не может увенчаться успехом, так как она, встретясь с богачом, который символизирован полной сил второй чертой, не сможет соблюсти себя в рамках своего долга. Таким образом, все хлопоты здесь оказываются бесполезными. В этом состоянии, конечно, невозможно и углубленное новое познание, а возможно лишь спекулятивная игра мыслей. Но последнее никогда не приводит к положительному знанию, поэтому текст здесь предостерегает так. Слабая черта на третьем месте. Не надо брать женщину в жены, она увидит богача и не будет владеть собою. Ничего благоприятного. Четвертое. Кризис уже миновал, но данная позиция настолько удалена от позиции учителя, она так лишена поддержки в резонирующей ей сферах, что ничего и никто здесь не в состоянии преодолеть недоразвитость, характеризуемую всей данной гексаграммой. Здесь бессильны и приказания, и благосклонность учителя, и его предостережения. Приходится лишь констатировать самый факт, что недоразвитый человек здесь находится в чрезвычайно затруднительном положении. Он окосневает в своей недоразвитости. Если на предыдущей позиции познание затрудняется поверхностной деятельностью рассудка, то здесь мешает его костная недоразвитость. Естественно, что никакая деятельность здесь не дает положительного результата, и единственный плод такой деятельности — сожаление о ней. Текст здесь лаконичен. «Слабая черта на четвертом месте. Бедственная недоразвитость. Сожаление». Пятое. Пятая позиция присуща великому человеку, но здесь данную позицию занимает человек с детски податливой душой, выраженной в символике книги перемен «Слабой чертой». Близость к суровому учителю, занимающему верхнюю позицию, и правильный полный резонанс в благотворно действующей второй позиции делает это положение вполне счастливым. Здесь указывается на совершенно закономерную недоразвитость юноши. И чтобы предостеречь от стремления самостоятельно развиваться, которое не приведет к благим последствиям, здесь преднамеренно указывается на счастливый характер данного положения. Надо довериться здесь учителю, а в познании довериться уже сложившимся и выработанным системе и методу познания. Текст выражает это опять-таки с предельной лаконичностью. «Слабая черта на пятом месте. Юношеская недоразвитость. Счастье». Шестая. Наступает конец недоразвитости. И здесь указывается сила учителя, достигшего гармонии между знанием и новым актом познания. Этой силой он в состоянии разбить недоразвитость. Но если бы он просто навязал ученику свои знания, то он поступил бы по отношению к ученику как захватчик, как разбойник, вторгаясь в его самостоятельность познания. Это была бы все же замена возможности нового познания уже прежде накопленным опытом. А здесь все дело в том, чтобы давать снадобье в соответствии с болезнью, чтобы разбить недоразвитость, которая, как разбойник, захватила ученика. Поэтому и текст гласит: «Наверху сильная черта, ударь по недоразвитости. Неблагоприятно быть разбойником, благоприятно совладать с разбойником».